Третье. Голоса. Каждый пациент имеет по крайней мере три голоса – родителя, взрослого и ребенка. Он может долгое время скрывать один из них или даже два, но рано или поздно они проявятся. Обычно внимательный слушатель, вслушиваясь в течение 15 минут, определит по крайней мере два голоса. Пациент может произнести целую родительскую речь, только раз всхлипнув ребенком, или целую взрослую речь, только раз сделав родительское замечание. Но внимательный слушатель уловит ключевую фразу. У некоторых пациентов голос меняется от одного предложения к другому. Иногда же даже два или три голоса могут быть услышаны в одном предложении. Каждый из этих голосов что-то раскрывает в сценарии. Родитель, обращаясь к другому человеку, использует лозунги и наставления, которые произнесли бы в такой ситуации отец и мать. «Разве не все так делают? Только посмотри, кто говорит. Тебе нужно лучше думать. Постарайся получше. Никому нельзя доверять». Непоколебимый голос взрослого обычно означает, что родитель подавил ребенка, чтобы иметь возможность отпустить несколько невеселых педантичных замечаний, сдобренных официальными или анальными шутками. Это означает, что ребенок найдет другой путь для своего выражения. Он будет периодически взрываться, демонстрируя неадаптивное и неадекватное поведение и напрасную трату энергии, что обычно является признаком побежденного. Голос ребенка обычно означает сценарные роли, например, умный малыш, маленький старичок, приставала и нюня. Таким образом, родительский голос выражает антисценарий, голос взрослого – образец, и голос ребенка – сценарную роль. Четвертое. Словарь. Каждое состояние «я» может иметь собственный словарь. Родительские слова, такие как «плохой», «глупый», «трус» и «нелепый», говорят о том, чего боится человек и чего старается избежать. Настойчивое употребление взрослого технического словаря может быть просто способом избежать общения с людьми, как бывает в инженерном деле, авиации и финансах, где строго придерживаются директивы «совершай великие поступки, но не принимай ничего близко к сердцу». Словарь взрослого защитника, родительский комитет, психология, психоанализ, социальная наука могут быть использованы для интеллектуального жертвоприношения, когда расчлененная душа жертвы валяется на полу в полном согласии с теорией, что постепенно она снова срастется и станет еще содержательнее. Главная мысль такого сценария — «Я разорву тебя на части, но не забывай, что я только стараюсь тебе помочь. Но собирать себя из кусочков тебе придется самому, потому что никто это за тебя не сделает». Иногда пациент сам становится ритуальной жертвой собственного обряда. Словарь ребенка может состоять из непристойных слов мятежа, жалобных клише или сладких слов очаровательной невинности. Типичная триада, которую можно найти в одной и той же личности: родитель подслащает пилюлю, взрослый все раскрывает, а ребенок произносит непристойности. Например, «У нас у всех бывают взлеты и падения. Мне кажется, ты прекрасно справляешься. Конечно, тебе придется расколоть свое автономное «я», чтобы избавиться от идентификации с матерью. В конце концов, мы живем в дерьмовом мире». Такой сценарий исходит прямо из Дантова ада. «Как улыбаться, читая учебник, в то время как ты по уши в дерьме?»